известный шутовской маскарад «Богемы». Хотя Хофбургский бал мне не понравился, мне очень хотелось попасть на этот новый праздник, представляющий собой апогей венского карнавала –